вопросы. Попробуй. Спойте, пожалуйста, пограничный Господь. Дарис, пожалуйста, спойте деревню и песню о телефонном номере 21280. Ну, понимаете, такую песню одному спеть, ну, никак невозможно. Там одних моих голосов штук 8. Просьба исполнить что-нибудь из серии про Иннокентия, а также «Здравствуй, моя смерть». Заявки, заявок много, я вас предупредил. Это творческая встреча, артист выступает бесплатно. Вот так. Так, тогда вопрос, Лось. Да. Ваше отношение к группам-конкурентам. Имеется в виду «Машина времени», «Алиса», «Секрет», «Кино». Понимаете, «Машина времени» — это мои просто личные, близкие друзья, больше 10 лет, поэтому как к конкурентам я к ним, ну, никак не отношусь. Да, в общем, мало кто к ним относится, к конкурентам. Они занимаются своим, они, в общем, как-то занимаются своим хорошо, наверное. Кино я очень люблю. Алиса меня все время интригует, поскольку мне кажется все время как-то, что все это отдает. Костя хочет за беса себя выдать. Но крупного беса никак не получается. Мне интересно, что получится дальше. Потому что меня действительно интригует, честно интригует, что он сделает. Я был недавно на его концерте, вот, недели две тому назад, когда он уже людей-то довел до того, что люди, которые в зале, они уже такие приходят, что они разносят зал сначала, а потом делают вид, что слушают, но они на самом деле ничего не слышат, он сам печалится по этому поводу. А он уже сам ходит, как голливудский актер по сцене. Все очень здорово, очень профессионально. Абсолютно не понятно, зачем это все делается. Вот. А секрет? Ну, секрет, такие милые ребята, что их нельзя не любить. Но это не конкуренты, честное слово. Никакой конкурентной борьбы здесь нет. Как вы относитесь к молодежным течениям? В частности, к панкам, футуризму? Я уже старик. Так. Панкам, футуризму и т.д. А футуризм — это молодежное течение? Я думал, что это было в начале века. Да никак не отношусь, господи. Меня самого панком называли 8 лет тому назад в Тбилиси. У нас какой-то финский журнал писал, что вот это крестный отец советских панков, «Аквариум». Как к детям отношусь. Ко всем. Ну пусть занимаются чем хотят, по-моему. Лишь бы вреда не причиняли ни себе, ни другим. Если не причиняют, то и хорошо. Не могли бы вы спеть про Иванова? И еще. Ваше отношение к борьбе со сравнительным анализом вина? Понимаете, сравнительный анализ вина – вещь, уносящая так много здоровья, что к борьбе со сравнительным анализом вина отношусь очень положительно. Только как с ним бороться, никто не знает, по-моему. То есть надо совесть иметь тоже, поэтому все, записки уже кончились. Так, если Борис что-нибудь еще может нам спеть и с нами расстаться, то тогда спасибо. Самое главное, что я настолько отвык петь один, знаете, что мне сейчас очень сложно. Я не знаю, как вы это все слышите. Я привык к тому, что все-таки рядом как-то кто-то играет из братков, и как-то мне интересно, как это. А так я один пою и думаю, что это должно быть очень скучно. Сейчас я посмотрю, какие там заявки были. Ивановой. Это понятно. Там что-то было такое, что... 10 стрел не спеть одному никак. Там нужно много голосов. Ага. Иннокентий, это стихи. Эти никак не спеть. Стихи. Давайте две песни. Одна из последних песен которая мне так уже надоела, она настолько журналистская, что я, может, в последний раз сейчас пою, больше не буду. А вторая настолько старая, что... старше всего остального, на несколько сотен лет.